Если знала, что ты мое счастье. Мне метель помогает, сметая все прошлое с крыш. Все покроет лугодница снежным слоем погуще. Ни следов, ни тропинок к тебе я уже не найду. Дай свободу ему, шепчет шелест снежинок веселых. Если вам суждено, сам дорогу к тебе он найдет. Хлопья белесого снега, но осколочек точит, так больно мне, больно в груди. Ты ушел, скрывший боль, боль напрасных надежд и упреков. Я стою у окна и прошу, хоть на миг оглянись. Все покроет угодница снежным слоем погуще. Ни следов, ни тропинок к тебе я уже не найду. Дай свободу ему, шепчет шелест снежинок веселых. Если вам суждено, сам дорогу к тебе он найдет. Если вам суждено, сам дорогу к тебе он найдет.